Глава 52. Разгони тучи. В счастье и в горе, в мечте и в страданье, в шторме жестоком и в солнце сиянье, только любовь нам дарит оправдание. Неизвестный автор. Следующим утром Эдит ходила на цыпочках и одергивала маленького Шолта всякий раз, когда тот начинал бегать и громко кричать, как будто внезапный шум мог помешать разговору в гостиной. Часы пробили 2, а Генри и Маргарет по-прежнему сидели за закрытой дверью. Наконец на лестнице раздались поспешные мужские шаги, и Эдит, выглянув из столовой, произнесла вопросительно. «Итак?» «Итак», — лаконично ответил мистер Ленокс. «Может, останешься на ленч?» «Нет, благодарю. Не могу, и без того потратил здесь слишком много времени». «Значит, пока ничего не решилось», — огорченно заключила Эдит. «Нет, и никогда не решится, если я правильно понимаю, что ты имеешь в виду. Этого не произойдет, так что перестань строить планы». «Но всем нам было бы так хорошо», — еще больше расстроилась Эдит. «Если бы Маргарет поселилась рядом, я была бы спокойна за детей, а теперь придется постоянно жить в страхе, что она уедет в Кадис». «Как только соберусь жениться, постараюсь подыскать невесту, которая умеет обращаться с детьми. Это единственное, что я могу для тебя сделать. Мисс Хейл не готова выйти за меня замуж, да и я не собираюсь ее об этом просить». «В таком случае, что же вы так долго обсуждали?» «1000 разных вещей, которых тебе не понять. Инвестиции, аренду, стоимость земли». «О, если это все, то уходи. Это же кем надо быть, чтобы 3 с лишним часа проговорить о подобной ерунде?» «Отлично. Завтра явлюсь снова и приведу с собой мистера Торнтона, чтобы продолжить беседу с мисс Хейл». «Мистера Торнтона? Но при чем здесь он?» «При том, что он арендатор мисс Хейл», — буркнул Генри, отвернувшись. «И собирается отказаться от аренды в пользу нового клиента». «О, достаточно. Я в этом все равно ничего не понимаю, так что не старайся». «Хочу, чтобы ты поняла вот что. Постарайся сделать так, чтобы завтра, как и сегодня, нам никто не мешал. Обычно дети и слуги снуют туда-сюда и постоянно отвлекают, так что невозможно сосредоточиться, а нам предстоит обсудить весьма важные вопросы». Неизвестно почему, но на следующий день Генри Ленокс так и не появился на Харли-стрит. Мистер Торнтон пришел ровно в назначенное время, но ему пришлось ждать почти час, пока в гостиную не вошла Маргарет, бледная, встревоженная, и поспешно не заговорила. «Сожалею, но мистер Ленокс так и не пришел. Он провел бы встречу профессионально. Как опытный адвокат, он консультирует меня по юридическим вопросам». «Простите, если доставил вам неудобства. Может, сходить к нему в контору?» «Спасибо, не стоит. Позвольте сказать, что мне очень жаль терять такого арендатора, но мистер Ленокс утверждает, что ситуация неизбежно улучшится». «Мистер Ленокс плохо разбирается в подобных вопросах», — спокойно возразил Торнтон. «Счастливый и удачный во всем, что может интересовать человека. Он не понимает, что значит внезапно осознать, что ты уже не молод, но отброшен в самое начало пути, где требуется неиссякаемая энергия. Половина жизни пройдена, но ничего не сделано, а от упущенных возможностей остались лишь горькие воспоминания. Мисс Хейл, я бы предпочел не выслушивать мнение мистера Ленокса о собственных делах. Те, кто чувствует себя успешным и счастливым, не склонны адекватно воспринимать чужие невзгоды». «Вы несправедливы», — мягко возразила Маргарет. «Мистер Ленокс говорил, что верит, и даже более того, в огромную вероятность восстановления потерянного вами состояния. Прошу, не возражайте, позвольте закончить». Снова собравшись с духом, она принялась торопливо, нервно перебирать лежавшие на столе бумаги. «Да, вот то, что я искала. Мистер Ленокс сделал деловое предложение. Жаль, что не может объяснить все сам. Смысл этого предложения заключается в том, что если вы возьмете у меня некоторую сумму, а именно 18 057 фунтов, которые лежат в банке и приносит всего лишь 2,5% дохода, то сможете вернуть мне куда большую прибыль, при этом продолжив владеть фабрикой Мальборо». Голос перестал дрожать и заметно окреп. Торнтон молчал, а Маргарет снова принялась перебирать бумаги в поисках той страницы, где были выписаны условия по обеспечению безопасности капитала, поскольку очень хотела представить предложение исключительно в деловом свете, выгодном в первую очередь ей самой. Пока она сосредоточенно перебирала листок за листком, сердце внезапно вздрогнуло от голоса, каким было произнесено ее имя. Голос этот, низкий и хриплый, трепетал от нежной страсти. «Маргарет!» На миг она подняла голову, но тут же испугалась, и чтобы спрятать сияющие глаза, низко склонилась над столом и прикрыла лицо ладонями. Но Торнтон подошел ближе и повторил. «Маргарет!» Голова опустилась еще ниже, так что ладони почти коснулись стола, а он сделал еще шаг, опустился на колени и прошептал ей на ухо. «Если хочешь, чтобы я ушел, отошли сейчас же, немедленно!» «Маргарет!» Она повернула, наконец, к нему лицо, не отнимая от глаз ладошек, и уткнулась лбом в надежное плечо, словно пытаясь спрятаться от всего мира. Прикосновение шелковистой кожи оказалось настолько восхитительным, что не захотелось отстраняться, чтобы увидеть пунцовый румянец и полный любви глаза. Он обнимал ее все крепче, но оба молчали. Наконец Маргарет смущенно пробормотала. «Ах, мистер Торнтон, я для вас недостаточно хороша». «Полно! Не насмехайтесь над моим глубоким ощущением собственной несостоятельности!» Спустя минуту-другую он нежно отвел ее ладони от лица и положил руки к себе на шею, так, как она обнимала его, защищая от агрессивной толпы. «Помнишь, любимая, как это было? И как на следующий день я отплатил тебя дерзким нападением?» «Помню только, как ужасно с тобой разговаривала». «Посмотри, подними голову. Хочу кое-что тебе показать». Сгорая от счастливого смущения, Маргарет открыла лицо. «Узнаешь?» Доставая из бумажника сухие цветы, спросил Джон. «Нет. Неужели это я подарила?» «Нет, не подарила. Но вполне могла носить в волосах розы с этого куста». Она присмотрелась повнимательнее и с улыбкой проговорила. «Они из Хелстона, верно? Узнаю углубление по краю листьев. О, значит, ты там был? Но когда же?» «В самые тяжелые времена, когда не мог даже надеяться, что когда-нибудь назову Маргарет своей. Захотел увидеть то место, где она выросла, и стала такой, какая есть. Вот и заехал туда на обратном пути из Гавра». «Можно взять их?» «Можно, но прежде придется заплатить». «Как я скажу тетушке Шоу?» забеспокоилась Маргарет после восхитительно долгого молчания. «Позволь мне с ней поговорить». «Нет, нет, надо самой. Но что она ответит?» «Нетрудно догадаться. Для начала воскликнет. Этот мужчина!» «Тише!» — шикнула Маргарет. «Иначе я отвечу возмущенным восклицанием твоей матушки. Это женщина!»